Киору представляет. Да, я паук. И что с того? Арка 1, глава 14. Перестройка дома! Прошло немного времени с того момента, как меня атаковал мой брат. Способность достигнута. Способность паучинить 5 уровня стала паучинить 6 уровня. Я экспериментировала со своей паутиной, и ее уровень увеличивался в момент, когда я использовала ее в своих тренировках. Нет, мне было тяжело поднять ее уровень. Благодаря этому весь мой дом сейчас сияет белизной. Мой дом сильно изменился, если сравнивать его с началом. Во-первых, количество паутины выросло. Прежде чем паутина располагалась сверху и снизу, в отдаленных местах от Т-образного перекрестка, но теперь паутина распространилась вплоть до выхода в большой коридор. Я раскинула много наборов паутины в проходе. С этим набором паутины уже невозможно вторжение, как было раньше. Потребуется время, чтобы прорваться через всю эту паутину. Благодаря этому моя безопасность возросла. Я украсила стены, поскольку уровень не рос. Я заполнила все стены белым. Конечно же, это не просто украшение. Эти обои соединены с сетью. Я установила их так, чтобы если добыча попадется в паутину, паутина на стене отделится от стены и упадет на добычу, запутывая ее. Это была великолепная ловушка, которую я сделала после многих проб и ошибок. Когда я начала покрывать стены своими обоями, мой уровень вырос на 1. После того, как я закончила с обоями, я установила несколько очень тонких нитей, которые были незаметны. Она приклеивалась к любой поверхности, хотя я не делала ее клейкой. Я думаю, причиной, почему я смогла производить такую тонкую паутину, стало то, что моя способность поднялась на 5 уровень. Назначение этой паутинки – искать врагов. И эти ниточки соединены со мной, и если кто-либо коснется их, я узнаю об этом. Я уже говорила, что очень неудобно, что я не могу смотреть назад. И я подумала, что надо создать паутину, которая сама будет искать врагов. Я решила заняться этим у себя в доме, поскольку дома не обязательно смотреть за спиной. Когда-нибудь, я надеюсь, я смогу управлять ими удаленно, чтобы искать что-либо за границами моего дома. После того, как столько всего переделала, мне стало нечего делать, так что я просто делала паутину без всякой цели, и вот моя способность достигла 6 уровня. Благодаря этому я сумела сделать меховой шарик из великолепнейшего шелка, который выглядит очень роскошно. Я думаю, его можно было бы продать за большие деньги людям. Хотя, я же ничего не знаю про текстильную промышленность людей. Кстати, раз я сделала столько паутины, естественно, что я проголодалась. Поэтому я ела любую живность, которая попадалась мне в мои сети. Похоже, здешние монстры в большинстве своем ядовиты. Они усиленно сопротивлялись, даже когда я кусала их своими ядовитыми клыками. Но в любом случае, если они попались в мою сеть, то победа в любом случае будет за мной. Я все еще думаю, что драться без паутины невозможно. В данный момент даже мои ядовитые клыки не были бы эффективны, если бы я не продолжала раз за разом кусать свою жертву. Это так долго, а для меня все могло бы закончиться единственной контратакой. Если бы я не удерживала их своей паутиной. Благодаря этому мои ядовитые клыки увеличились до 4 уровня, и сопротивление яду увеличилось до 5 уровня. Я не знаю, почему рос уровень сопротивляемости яду, но острый вкус монстров с ядом стал обыденностью. Что ж, до монстров, которых я победила до сих пор, это были 3 Элро Ранданел, 1 Элро Пекатот, 1 Элро Базилиск и 1 Финжегуах. Все они попались в сеть, были опутаны паутиной и убиты моими ядовитыми клыками. Элро Ранданел. Это монстр, который выглядит как динозавр. Я поволновалась из-за того, что они попались сразу втроем. Правда, ничего сложного не было, потому что все трое завязли в паутине. Элро Пикатот. Это странный монстр с руками обезьяны и телом пингвина, смешанного с пеликаном. Финжегуах. Монстр, похожий на осу, но с телом, которое может заткнуть проход диаметром в 3 метра. Из-за этого все было намного проще, когда они уже попались в паутину. Самый опасный был Эрла-базилиск. Это огромный ящероподобный монстр. И как видно по его имени, он умел превращаться в камень. Прям как в сказках. Его дьявольский глаз превратил в камень одну из моих ног. Поскольку процесс окаменения был очень медленный, я кое-как сумела победить его. Но это очень опасный враг. После этого, до тех пор, пока я не подняла уровень и сбросила кожу, мне приходилось ходить с окаменевшей ногой. Хотя тут есть и выгода, поскольку я получила способность сопротивления к окаменению. Но это было намного опаснее, чем первая лягушка. Ах да, как я сказала ранее, я подняла уровень. Причем не на один, а на 3 уровня. Сейчас я 5 уровня. Способности, которые я имею и о которых знаю, следующие. Ядовитые клыки 4 уровень, паучья нить 6 уровень, оценка 2 уровень, табу 1 уровень, еретическая магия 1 уровень, сопротивление яду 1 уровень, сопротивление кислоте 2 уровень, сопротивление яду 5 уровень, сопротивление кислоте 2 уровень, сопротивление разложению 1 уровень и сопротивление окаменению 1 уровень. Хотя мой уровень поднялся на 3, мои способности выросли не так уж и значительно. Оценка не поднималась со 2 уровня. Похоже, что поднятие уровня мало влияет на эту способность. И похоже, я пропустила в свой первый поднятый уровень то, что у меня увеличились очки способностей. Но лишь на немного. Я обрадовалась, когда услышала, как голос небес сказал, что я получила очки способностей. Но после этого, сколько я ни пыталась получить способности, ничего не выходило. Одно время я пыталась вспомнить все возможные способности, такие как инвентарь или автоматическая регенерация, но способностей, которые я смогла бы получить, не было. Вначале голос небес не отвечал мне вообще, существует ли способность, а или нет. Не хватает очков способностей. Это был ответ на мои запросы. Похоже, метод получения всех способностей, которые существуют, физически невозможен. Наверное, ограничения на способности более серьезные, чем я думала.